Глава третья. Вернувшись в гостиницу, я сразу же принялся изучать содержимое портфеля. Среди вещей оказался личный блокнот друга, топографические карты, а также пергаментные ветхие дневники, написанные на латыни. Каждый их лист был отмечен своим особенным знаком в правом верхнем углу. Они напоминали астрономические символы небесных светил, солнце, луну и некоторые созвездия. В блокноте Питера было много пометок, которые я бегло посмотрел в надежде что-то понять. Мой взгляд остановился на последних страницах, где друг выписал несколько известных имен. Среди них выделил Моцарта и Гёте. Сперва я не догадывался, что именно связывает этих великих людей, пока не добрался до истины. А оказавшись на поверхности, все они были членами тайного общества. Но что я о них знал? Вольфганг Амадей Моцарт, известный австрийский композитор, был вхож в высокие круги, часто путешествовал и имел большое влияние, пользуясь огромным успехом у многих монархов. А вот немецкий писатель Иоганна Вольфганга Гёте обладал не только несравненным талантом в литературе, но и огромнейшим интересом к философии и эзотерике. Что же касается заметок товарища, то они выглядели следующим образом. Моцарт вступил в орден в 1784 году в Вене, в ложе «Ко благому». В 1785 году был посвящен во второй градус ложи к истинному согласию, где вскоре стал мастером-масоном. После слияния по приказу императора стал членом ложи вновь венчанной надежды. Некоторые его музыкальные произведения напрямую связаны с темой масонства. Гёте стал членом общества в 1780 году в Веймаре. В ложе Амалия в 1782 году был возведен в степень мастера. Написал множество стихотворений и масонских гимнов. Его романы о Вильгельме Мейстере считаются одними из лучших образцов масонской литературы того времени. Далее я занялся подробным изучением топографических карт, которые тоже обнаружил среди папок Питера. На них распознал несколько обозначений. Израиль, Иерусалим, храм Соломона, Франция, Париж, Нотр-Дам-де-Пари, Италия, Турин, собор святого Иоанна Крестителя, Италия, Рим, базилика Санта-Кроче ин Джерусалемме, Испания, Валенсия, кафедральный собор, Бельгия, Брюгге, римская католическая малая базилика, Австрия, Вена, Хофбургский дворец. Ознакомившись с данными, я с трудом улавливал суть. На тот момент о масонах знал только то, что можно было найти в любом библиотечном справочнике по истории. Исходя из этого, вспомнил, что члены братства уделяли особое внимание ритуалам, вере и символике. Кроме того, они все имели разные степени и должности, а также подчинялись собственным законам, описанным в древних манускриптах, которым четко следовали. Тогда мне казалось, что ответ лежит на поверхности. Однако справиться одному было непросто. Оставалась надежда лишь на то, что друг при встрече все объяснит. Но где мне его искать? Выйдет ли Питер на связь? И что говорить его единственной наследнице? Все больше я склонялся к мысли, что Бейкер и в самом деле наткнулся на нечто стоящее. Чем сильнее углублялся в детали, тем отчетливее понимал, что что-то очень важное скрыто за многовековой ширмой древнего сообщества. Весь следующий день я провел в номере, занимаясь переводом дневников. Но так как древнюю латынь не знал в совершенстве, то было сложно разобраться в их сути. Среди документов Питера я нашел еще несколько писем, адресованных Моцарту. Написаны они были, по всей вероятности, Гёте. Однако в их подлинности не мог быть уверен. Бесспорно, выцветший потрепанный пергамент выглядел правдоподобно. Тем не менее, скептицизм и дотошность заставляли меня сомневаться. В попытке уловить тему переписки я не заметил, как день сменили сумерки. Оттого настолько увлекся, что не сразу услышал, как в номер постучали. Усилившийся навязчивый звук заставил занервничать. Подкравшись к двери, я медленно приоткрыл ее и выдохнул с облегчением, когда застал на пороге Лису. Вот болван! Забыл вовсе о том, что та должна сегодня прийти. Мысленно выругал сам себя и наспех запахнул синий махровый халат, так как гостья застала меня врасплох. Девушка была очень растерянной, теребя подол темно-бордового сарафана. Про себя отметил, что она изменилась за эти полгода. Ее лицо приобрело заостренные черты, которые подчеркивала копна кудрявых каштановых волос, а также ярко выраженная родинка на подбородке. В свои 23 Лиса выглядела очень женственно, хотя, как по мне, и была худощавой. Особого шарма и задора ей придавали милые маленькие смешные веснушки. В тот момент на меня смотрели большие зеленые глаза из-под густых длинных ресниц, в которых читалась усталость и скрытое раздражение. «Добрый день, профессор Грендель!» – кивнула она и прошла уверенно в комнату. «Не нужно фамильярничать, можно просто Паскаль!» – сказал я, выглянув в коридор, чтобы убедиться, что за нами никто не следит. «Как скажете!» «Вижу, ты не в настроении». Она только хмыкнула и уселась на кожаный дымчатого цвета диван. Пауза затянулась. Я дал девушке возможность прийти в себя, наблюдая, как та осмотрелась по сторонам, и только затем приняла расслабленную позу. «Немного», – напряженно выдохнула, словно только теперь поняла мой вопрос. «У меня были другие планы на этот вечер, но Сюзетта сказала, что я должна срочно прийти к вам. Что-то случилось с отцом?» «Не то чтобы...» «Где он?» – перебила, перейдя сразу к делу. «Не переживай. Думаю, с ним все в порядке». «Думаете?» – прокашливаясь, переспросила она. В воздухе опять повисло неловкое молчание. «К сожалению, я и сам не знаю ответов на многие вопросы. Последний раз Питер выходил на связь позавчера. Он вынужден от кого-то скрываться». С каждым моим словом взгляд Лисы становился серьезней. Она нервно стучала по стеклянному журнальному столику и, не веря в услышанное, отрицательно кивала головой. «Во что же он ввязался на этот раз? Я уже неделю не могу ему дозвониться». «И сам не понимаю», — ответил я, сомневаясь. Вот уже несколько дней меня не преследовало мучить чувство тревоги. Интуиция подсказывала, что Беккер в огромной опасности. «Я нашел кое-какие документы», — признался я, бросив взгляд бегло в окно. На улице к тому времени сильно стемнело, и я завесил тяжелые красные гардины, словно пытаясь обезопасить нас от незримой угрозы. «Какие документы?» Девушка изумленно взглянула на меня, а потом перевела взор на стол и, не дожидаясь разрешения, стала перебирать листы один за другим. «Это они?» – догадалась она. Я положительно кивнул и подробно пересказал все то, что и сам знал, рассчитывая на поддержку. «Здесь должен объяснить, что дочь Питера решила пойти по стопам отца. Она выбрала историко-философский факультет и благодаря хорошему образованию была весьма подкована во многих вопросах». Некоторое время Лиса листала дневники, задумчиво кусая губу, а я не мешал, решив тем временем заказать ужин. Спустя полчаса девушка вскочила с дивана и вскрикнула. «Но этого не может быть!» «Ты хорошо понимаешь древнюю латынь?» — почему-то спросил я первое, что пришло в голову. «Еще бы! У нас в Сорбонне с первого курса заставляли ее учить», — заявила она гордо. «Тогда, возможно, поможешь перевести эти письмена?» Попробую. Я, конечно, иногда пропускала лекции, — рассмеялась она немного смущенно. «Очень рассчитываю на тебя», — радостно сказал я, подмигнув ей, как в старые добрые времена. «Но где же отец мог найти дневники?» «Признаться, я не знаю», — потер я подбородок. «Однако Питер просто обязан пролить свет на все эти тайны». «Уверена, он все нам расскажет, как только мы встретимся». И Лиса с новым азартом стала изучать тщательно записи. Где-то с минуту листая страницы, она внимательно смотрела на текст, заставляя меня судорожно надеяться на скорую разгадку. «Взгляните, вот здесь написано «перманент», — произнесла она, показывая пальцем на строчку. «Вероятно, речь идет о каких-то останках. Далее говорится о том, что они принадлежат человеку, который связан с истоками христианства. Также часто встречается слово «сансти», что означает «святой», — сказали мы в один голос. «Да, я тоже так предположил». «Дальше написано что-то про терновый венец», — перебила она меня. «Точно, плектенте спинем короном», — прошептал я. Как и сам не догадался, ведь Питер на карте отметил Нотр-Дам-де-Пари. Именно там хранится реликвия последние 2 столетия. «Надеюсь, нам не придется грабить святыню», — удивленно взглянула на меня Лиса, изогнув одну бровь. «Не будем торопить события. Я очень надеюсь, что Бейкер объявится сам и все объяснит». Пока мы беседовали, в дверь постучал официант, извещая о том, что доставил нам ужин. Естественно, к еде никто из нас не притронулся, так и просидев за документами почти до утра. Позже я разместился в кресле и задремал. Мне снился друг. Он звал на помощь, находясь в темном длинном тоннеле. Я уверенно шел на свет, пока тот не стал меня ослеплять. А потом резко распахнул веки, поняв, что солнце уже давно встало, озаряя меня яркими лучами, пробиваясь через окно. «Ты так и не отдохнула?» — спросил у Лисы, застав ее врасплох за открыванием штор. «Я вас разбудила, простите», — пробормотала она. «Пришлось повозиться, было много работы», — добавила девушка, забавно подтягиваясь и разминая затекшую шею после долгой бессонной ночи и кропотливых трудов. Я быстро встал и отправился в ванную, чтобы умыться. Заодно привел себя в божеский вид, сменив халат на приличный костюм. Когда вышел из спальни, дочь Бейкера ждала на прежнем месте. Она протянула листок, на котором сделала несколько пометок, и стала как маленькому объяснять. «Крутис и клавас иануарум», — чуть громче обычного произнесла та. «Здесь речь идет про гвозди и крест. И еще упоминается какая-то древнеримская базилика». «Базилика? Где-то я это видел. Надо взглянуть на карту Питера». Я открыл схему товарища и начал бегло просматривать, пока не нашел то, что искал. «Действительно, твой отец отметил Рим с пометкой «Храм Санта-Кроче ин Джерусалеме». «И правда, как мне сразу в голову не пришло?» – воскликнула Лиса. «Ведь там хранится сразу несколько христианских реликвий». «Часть животворящего креста, шипы из тернового венца, а также гвозди, которыми тело Иисуса было прибито к кресту», – перечислил я, забыв, как дышать. «Но самое интересное здесь!» – загадочно посмотрела она на меня. «О чем ты?» «Даже не знаю, как сказать». Пробежала по строчке глазами, закусив по привычке губу. «Секунда Адвенту Иесси Христи. Вам это о чем-нибудь говорит?» «Быть этого не может». «Еще как говорит. Имеется в виду второе пришествие Иисуса». Все это натолкнуло на странные мысли, в которых и сам себе боялся признаться. Глядя в лицо девушки, понял, что и она о чем-то догадывается. Но больше всего пугало то, что нам будет непросто во всем разобраться. «Ты так вчера ничего и не съела?» — решил я сменить тему разговора. «Спасибо, но я не голодна. Хотя, может быть, и выпила кофе». Отлично, сейчас закажу. Пока мы завтракали, я вспомнил, что Лиса из-за меня нарушила свои планы. Ты говорила, что у тебя сорвалась какая-то встреча. Пустяки, ничего серьезного. Поиски отца и разгадка его секретов сейчас куда важнее всего. Я чувствовал, что она переживает за Питера, держась из последних сил. Ройс в самых дальних уголках памяти вспомнил, что мы весело проводили время втроем. Нашей традицией была игра в монополию. Ни я, ни Бекер никогда не поддавались Лисе. При этом та почти всегда честно выигрывала. Не знаю, как ей удавалось облапошить двух взрослых мужчин, но делала она это умело. И вот девушка вновь оторвала меня от раздумий, желая продолжить наше расследование. «Хаста», – прочитала она то, что успела перевести. «Если не ошибаюсь, это копье». «Копье?» – не сразу сообразил. «Да, в одном из писем часто упоминается это слово». Передала мне дневник та, чтобы я лично в этом убедился. По всей видимости, речь идет про пику Лонгина. Просмотрев записи, отметил я про себя, но, как выяснилось, произнес это вслух. То, о котором еще говорят «копье судьбы» или «копье Христа»? Да, поразился познанием Лисы. Согласно Евангелию, именно это орудие воин вонзил в подреберье Иисусу. И где же оно может быть? На самом деле точно не знает никто. Существует как минимум три копья. Одно из них принадлежит Ватикану, другое находится в Грузии, в старинном монастыре. Но, по всей видимости, твой отец склонен к версии, что настоящее расположено в Вене, в Хофбургском дворце. По крайней мере, конкретно это место он отметил на карте. Указал я на обозначение в схеме и передал ее Лисе. Дальше, поняв ход мысли друга, я сложил дважды два. Тогда-то и стало очевидным, что Питер выделил местоположение всех наиболее важных для мировой религии христианских реликвий. Чтобы убедиться в этом, я взял листок Лисы, на котором она составила перевод. Как и предполагал, они совпадали. Девушка заметила мое озарение, устроилась рядом и с интересом начала наблюдать за тем, что я делаю. «Сангвини Кристи», – произнесла она, проведя пальцем под строкой, которую я читал еле слышно. «Здесь явно говорится о крови Христа. Вы что-то об этом знаете?» В очередной раз отвлекла Лиса меня от размышлений. Я бы сказал, что видел ее собственными глазами. Это произошло, когда мы были со студентами на экскурсии в Брюгге в прошлом году. Пояснил, увидев сильное удивление на лице дочки Беккера. Мне показалось, что ученикам будет полезно расширить свой кругозор. Улыбнулся своим мыслям. «Вы хороший педагог», – одобрительно кивнула она. «Вот бы и мне посетить ваши лекции». Явно льстила. «Но как же она сохранилась?» «Со времен второго крестового похода кровь Христа находится в одноименной базилике в Бельгии», продолжил я подпитывать интерес Лисы к истории. «Согласно Новому Завету, Иосиф Аримафейский стер ее с тела Иисуса собственной одеждой. Затем этот клочок ткани сохранили, как величайшую святыню, поместив в специальную колбу». «Такое сложно поверить», – скептически отнеслась она к рассказу. «Но как же доказательства? Ее подлинность установлена?» «О таких вещах мы с тобой не можем судить. Но католическая церковь и миллионы людей свято принимают это на веру». «Ну что ж, возможно, и я поверю, если увижу ее собственными глазами. Или же вы, как и мой отец, циник и нигилист?» С толикой некой надежды взглянула девушка на меня. «Один мой знакомый ученый на этот счет вот что сказал. Человеческая душа состоит из ткани самой Вселенной и существовала еще до начала времен. И лишь в момент своей смерти она возвращается в родную Альма-Матер, где живет вечно. Не знаю, насколько это возможно, но ведь не зря люди в древности уделяли особое внимание астрономии. То есть вы полагаете, что за пределами нашей планеты все же есть высший разум? Или другая жизнь?» Подойдя к окну, Лиса продолжила. «Космос! Ведь он такой большой, и мы о нем на самом деле так мало знаем!» Пожала плечами, загадочно глядя в небо. «Я знаю одно, что правда для каждого своя. И, кстати, о правде. Питер верил, что рано или поздно сделает какое-то важное открытие. Он всегда знал, где искать. И, видимо, почти подобрался». «Так давайте и мы доберемся!» С вызовом выпалила девушка, вернувшись к столу. «Ночью, когда я думала, что уже все закончила, то наткнулась еще на одно письмо. Единственное, не пойму, о чем говорится в этом абзаце». «Дай-ка взгляну». Сосредоточившись, я потер переносицу. «Вот здесь», — указала она на фразу. «Ангеликас тестас Кристи». «Какое-то очень редкое словосочетание. Мне оно точно никогда не встречалось. Может, поискать в словаре?» «Не надо. Не стоит. Я знаю, что оно значит. Ангеликас тестас Кристи переводится как «плащаница». Ее еще называют «погребальное полотно». Если не ошибаюсь, последние 400 лет она находится в Италии. «В храме святого Иоанна Крестителя?» «Это тоже отмечено на карте», – догадался я. Лиса кивнула. «Католическая церковь считает Туринское полотно, в каком был погребен Иисус, подлинным», – ответил я на ее немой вопрос. «А вы так не считаете?» – вкрадчиво переспросила она, смешно нахмурив нос. «Как ты уже поняла, я прагматик, поэтому привык во всем убеждаться на собственном опыте». «Наверное, мне тоже стоит придерживаться такой философии», — хмыкнула самодовольно дочь Беккера. «И все же отец слишком самонадеян, если решился в такое ввязаться». «А что насчет подлинности плащаницы?» — развела руками она. «Скажем так, мировые эксперты не первый десяток лет спорят о достоверности ее происхождения. Однако, несомненно, это настоящее чудо, возникновение которого до сих пор никто не может объяснить». «Хотела бы я на нее взглянуть. А как насчет этого?» Вырвала у меня из рук листок девушка, чтобы прочесть следующий абзац. «Санкти Грейл. Это же никак иначе Святой Грааль», повторили мы одновременно. «Разве он существует?» Склонив голову на бок, она взглянула на меня, почти не моргая. «К сожалению, по сей день точно не ясно, что стоит воспринимать за истинный артефакт. Если в кельтских и нормандских легендах он трактуется как чаша, то в некоторых средневековых произведениях его описывают как некую драгоценную реликвию. Однако католическая церковь признает именно тот Грааль, что расположен в Валенсии, в кафедральном соборе. Посмотрим, обозначил ли Питер его на карте. И мы с Лисой буквально столкнулись лбами, спеша вновь изучить схему». «Действительно, вот он в Испании», — указала девушка на план местности. «Испивший из чаши получит прощение грехов и вечную жизнь», — задумчиво сказала она и расплылась мечтательно в улыбке. «В некоторых версиях Святой Грааль часто используется в переносном смысле, как обозначение какой-либо заветной цели, недосягаемой или труднодостижимой», – тяжело сглотнул я. Лиса выглядела потрясенной. Ее глаза вспыхнули догадкой, а затем взгляд скользнул снова по карте, остановившись там, где Беккер отметил Израиль. «Что же тогда находится в Иерусалиме?» Непонимающе заинтересовалась она. Я опешил в растерянности, не зная, как реагировать. «Считается, что в храме царя Соломона была создана первая масонская ложа», предположил то, что пришло сразу на ум. «Согласно легенде, возникновение тайного общества восходит ко временам его правления». «А что насчет этих знаков?» Подалась девушка вперед, указывая на лист в верхнем правом углу. И снова меня выбил из колеи ее пылкий, пытливый характер. Многие символы позаимствованы масонами из ряда религиозных традиций, в основном Древнего Египта, иудаизма и христианства. Эти астрономические изображения нередко встречаются в современных храмах. «Неужели отец вынужден скрываться от этих религиозных фанатиков?» Скрестив руки на груди, Лиса поежилась. Я опустил взгляд. С внутренней стороны левой кисти нащупал вытатуированный черный символ. Четырехлистник, история которого уходила корнями в Средневековье. Его смысл был понятен лишь мне. «Да», — скромно ответил, горько вздохнув. «А что насчет Моцарта и Гёте?» Задала вопрос она, добравшись до последней страницы блокнота, которую я хотел утаить. «Как они со всем этим связаны?» «Пока не могу сказать», — прохрипел я, отбирая личную вещь лучшего друга. Собственный голос показался чужим. Мне нужно было время подумать, и я хотел остаться один. «Пожалуй, на сегодня достаточно», — добавил бесцветно. Девушка посмотрела на меня с недоумением, невольно поджав губы. «Ты проделала колоссальную работу», — благодарно приобнял я ее. «Теперь нам нужно отыскать твоего отца, но перед этим тебе следует отдохнуть», — словно оправдывался. «Да, пора бы уже с этим заканчивать», — насупилась та, бросая недовольный взгляд на бумаги. «Тем более не хотелось бы заставлять Сюзетту волноваться». «Договорились. Буду ждать тебя завтра», — сказал я отстраненно. «Возможно, Питер вскоре свяжется с кем-то из нас, поэтому лучше, чтобы ты была дома». Когда дочь Беккера ушла, я снова думал о том, как другу удалось раздобыть столь ценные документы. Особенно поражало, каким образом у него оказались письма Моцарта и Гёте. В целях безопасности я не стал показывать их переписку Лисе, пытаясь сначала во всем разобраться самостоятельно. Но, изучая текст вновь и вновь, все больше склонялся к мысли, что одному мне не справиться с неизвестной шифровкой. Здесь нужен был специалист. Я понял, что уже далеко за полночь и решил отложить эти заботы на завтра. Однако лег отдыхать с тяжелой душой. Меня очень тревожило, где мой товарищ и как скоро он даст о себе знать.